Но поездка за границу не состоялась, потому что с апреля приблизительно бракоразводное дело Глинки получило новый, как ему казалось, благоприятный для него оборот. Жена его вторично вышла замуж. В мае Глинка писал Ширкову: «Со времени всех этих проделок я забыл про музыку, но если ты имеешь время и расположение, заготовляй исподволь». Письма, страница 102. Хождение Глинки почти в течение всего лета в духовную консисторию прекратили творческую работу. Сам он в записках пишет, что в конце лета снова за нее принялся и почувствовал необыкновенное расположение к сочинению музыки, и это расположение не изменялось. Сверх того, я начал учиться рисованию, и именно пейзажей, у ученика Академии Солнцева, и начал рисовать порядочно. Записки, страница 260. Мне дома было так хорошо, что я очень редко выезжал. А сидя дома так усердно работал, что в короткое время большая часть оперы была готова. Осмотревшись, однако же, я нашел, что общей связи между частями новой моей оперы не было. Чтобы помочь этому, я пригласил к себе на обед, по данным дневника Кукольника, это было 9 сентября 1841 года, Нестора и Мишу Гедеонова, с которым, равно как с братом его Степаном Александровичем, я не только помирился, но и очень сблизился. По причине отъезда Ширкова в Украину, Кукольник и Гедеонов взялись помогать в трудном деле свести целое из разнородных, отдельных частей моей оперы. Кукольник написал стихи для финала оперы и сцену Ратмира третьего действия «И жар, и зной». Гедеонов написал маленький дуэт, следующий за балладой Финна между Финном и Русланом «Благодарю тебя, мой дивный покровитель». Речитатив Финна в третьем акте «Витязи, коварная Наина» и так далее, и молитву в четыре голоса, которой оканчивается третье действие. И я сам написал сцену Фарлафа с Наиной и Рондо Фарлафа, а также начало финала третьего действия. Таким образом, стихи для либретто, кроме взятых из поэмы Пушкина, писали Маркевич, Ширков, Кукольник, Миша Гедеонов и я. Записки, страницы 261-262. Этот эпизод вызывает очень неприятные впечатления. Как будто бы Глинка забыл о всей своей работе с Ширковым в течение двух лет и свою же тщательную разработку программ и планов отдельных актов. Точно этого ничего не было. И как в ноябре 1838 года спасителем выплыл на одном из компанейских собраний Бахтурин, так теперь Миша Гедеонов и Кукольник. И это заключительное выравнивание тщательной и дружески бескорыстной работы Ширкова с прочими. И это странное объяснение по причине отъезда Ширкова в Украину. Точно, Ширков все время был в Петербурге, а теперь вот взял и уехал, оставив композитора и вызвав тем самым необходимость шикарного литераторского обеда, для которого еще у одного персонажа, издателя литературных альманахов «Утренняя звезда» Владиславлева, пришлось занимать серебро и столовое белье. Кукольник в своем дневнике повествует об этом эпизоде уже прямо в шутовском, на грани цинизма, тоне, и здесь особенно ставит под сомнение весь свой пафос дружбы к Глинке, всегда звучащий фанфарно, но фальшиво, и уж очень в дурном тоне. «Вчера был превеселый обед у Глинки с прекурьезным финалом» и так далее, запись от 10 сентября. При этом он пишет, что и Ширков тут присутствовал, тогда как следующее ноябрьское письмо Глинки к Ширкову с рассказом о неудаче, постигшей его проект летней поездки в Украину, решительно обличает Кукольника. Зачем Глинке в записках утверждать, что вся затея с обедом и очередным налаживанием Руслана объясняется отъездом Ширкова? И долго последнему вовсе не писать, а потом в ноябрьском письме объяснять свое длительное молчание доосенними, то есть дообеденными делами и событиями в его Глинке жизни, если Ширков на этом «превеселом», как сообщает Кукольник, обеде, сам присутствовал. Подсчитывая затем участников в работе над Русланом, Кукольник в том же развязно-чудаческом тоне заявляет: «Выходит, что у оперы Руслана Людмила в стиховном отношении будет шесть отцов — Пушкин, Маркевич, Ширков, Гедеонов, я и Миша, а с Бахтуриным, и же содеял план оперы, и всех семь наберется». Баян, 1888 год, номер 15. Далее идет уж просто циничное признание о подсовывании Глинке дрянных стихов, и удивленное восклицание. Вот те раз. Миша сразу одобрил все мои стихи и написал на них музыку. Никакой переделки и поправки не хочет. Да, но и невозможно теперь, когда музыка готова. Повремени я дня два отсылку их Глинке, я бы их вычистил, и этого бы не случилось. Сам виноват, зачем поторопился? Другие едва только теперь отдали свои стихи. Запись в дневнике от 3 октября. Запоздалое оправдание, ибо кто это другие? Миша Гедеонов и сам Глинка? Владиславлев, бывший на обеде, стихов в Руслана не писал, а Маркевича Бахтурина и не было, и участие их вообще нельзя принимать во внимание. Ширков же находился дома в своем имении в Харьковской губернии и, вероятно, недоумевал, почему эта Глинка ему не пишет. Словом, ясно, что Глинка почему-то заспешил и решил обойтись без Ширкова. И кукольник неладно самооправдывается. Стихи-то свои он, конечно, мог бы при желании выправить и делает завесу из многих других, которых просто не было. Ясно и то, что участие в работе Ширкова приглушалось в пользу нового участника, Миши Гедеонова. Что касается кукольника и его включения в союз, то Глинка уже до того не очень ловко извинялся перед Ширковым за его привлечение и, как увидим, еще раз будет оправдываться, даже критикуя кукольника-поэта в письме от 20 декабря 1841 года. И все-таки этот дружеский обед в истории создания Руслана — эпизод существенный. И именовать его без попытки распутать нельзя. Кроме того, надо опять защитить Глинку против него самого. Прежде всего, необходимо строго различать творческую историю оперы от истории приноравливания ее к театру. И тут нельзя не отметить основной ошибки Глинки, объясняемой, правда, его беспочвенным положением в петербургском обществе. Что, если бы Вагнер, вместо того, чтобы сперва кончить Тристана и Мейстер Зингеров, а потом за них бороться, выдвигая принципиальные основания, еще в процессе сочинения вызывал бы к себе литераторов, любителей театра, чиновников театральных или сыновей директоров театров, и с ними советовался бы, возможно ли приноровить его замысел к сцене. Что получилось бы? Но Глинка растерялся. То ли вся история отношений с женой, где еще вопрос, кто виноват, то ли неудача со службой, метил чуть ли не создать русское исполнение в русском театре, а попал в чиновники, нечто вроде преподавателя сольфеджио в придворную капеллу, да еще под начало завистника Львова, то ли нелепое бытовое окружение и друзья, братья, а вернее все это вместе делало из второй его оперы некий якорь спасения. Напишу, будет успех, и жизнь пойдет на лад. И, безусловно, единственное творческое прибежище среди неудач и душевного одиночества. А тут еще, несомненно, большое чувство к девушке, от него ускользнувшей. И пока не понять по сохранившимся материалам, Людмила ли была эта девушка, и ее отводили от Глинки родные или своенравной Наиной. Но если несомненно, что при наличии неразведенной жены Глинка не мог на ней жениться, то возможно все-таки, что длившийся роман нашел отражение в ряде прекраснейших лирических страниц оперы. Творческая история Руслана развивалась нормально. Я считаю, что мечты Глинки о национально-русском своем призвании, зародившиеся в первой заграничной поездке, не исчерпались в Сусанине, и что успех первой оперы вполне окрылил его продолжать это дело. Подсказ сюжета Шаховским дал очертания замыслам. Вполне естественно, что Глинка схватился за Руслана, и что у него явилось, как то было и в истории создания Сусанина, некая образно-театрально-симфоническая концепция. Прошло 2 года. Руслана, как оперы, нет, приятели недоумевают и поторапливают, недруги, вероятно, подсмеиваются и сплетничают. Вот и появляется бахтуринский план, первый ход в истории приноравливания творческой концепции Руслана к театру как некой реальности. Глинка фанфарно-развязно возвещает об этом эпизоде в записках, потому что, во-первых, записки свои он, по-видимому, считает воспоминаниями о бытовой своей истории, жизни дома и в обществе, встречах, окружении, странствованиях, амурных делах, и творческая жизнь отмечается большей частью только вехами. А во-вторых, даже то немногое, что в записках открывается из сферы музыкально-творческой, в отношении Руслана делается сугубо скупо. Если бы не сохранилось писем, и особенно Ширкову, не было бы никакой возможности что-либо распутать в создании этой оперы. Почему это? Моя гипотеза. Творческая сторона Руслана связана с чем-то очень интимным, дорогим в жизни Глинки. Но уже до этого завязываются творчески плодотворные взаимоотношения Глинки с Ширковым, вклиняются в этот эпизод и сводят его на нет. План Русланова создается снова, постепенно, по актам и совместно с творческими решениями. Отражение этого в ценной переписке с Ширковым. 1840-1841 годы — это второй период и самый высший подъем в работе композитора над оперой. Но в 1840 году была Глинкой сделана вторая попытка — заседание с кукольником Брюловым и Роллером — пересмотра созданного с точки зрения театральных позиций. Появились нимфы, незабудки, розы, лилии, фиалки. Ширков выполнит текст заказа, но сам же Глинка в 1841 году отвергнет затею. Но вот с осени 1841 года опера в своей творческой истории почти закончена. Теперь срочно необходимо было конкретно порешить с Большим театром. Ведь с 1836 года с премьеры Ивана Сусанина прошло 5 лет. Возможно, что оперу и ждать перестали. Ясно, что подвернувшаяся дружба с сынком, влиявшим на папашу, помогла Глинке в устройстве Руслана и в возрождении интереса к опере в театральных кругах. Миша Гедеонов, Михаил Александрович, старший сын тогдашнего директора императорских театров Александра Михайловича Гедеонова, годы жизни 1790-1867. Другой сын Гедеонова, Степан Александрович, впоследствии также директор императорских театров, известен как историк. «Варяги и Русь», Санкт-Петербург, 1876, и драматург. «Трагедия «Смерть Липунова», 1845, программа опера-балета «Млада». Вот откуда и начинается третья спешная попытка в приятельской компании приноровить все сделанное к требованиям и возможностям тогдашней сцены, то есть Петербургского Большого театра. И, заинтересовав дирекцию, вызвать внимание к опере у исполнителей, художника-декоратора, балетмейстера и так далее. Но, вероятно, прежде всего необходимо было создать участие Миши Гедеонова в пьесе, в либретто, в стихах. Не в этом ли веселость обеда, согласно определению кукольника? Смешно, правда, но при нелепостях тогдашней русской действительности с этого обеда доводится начинать сценическую историю Руслана и Людмилы. Ибо тут-то опера и получила облик, на который стали потом нападать. А творческая история Руслана вступила в новый, третий период, в период тесного взаимосотрудничества композитора с театром. Ширкову же была предоставлена роль барона Розена, либретиста Сусанина, которого своевременно подсунул Глинке Жуковский, когда убедился, что с Глинкой будет трудно при его манере сочинять музыку дослов, согласно собственной творческой концепции, то есть роль некоего трудолюбивого животного. Но Глинка, как умный человек, понимал, что устройство устройством, но что в созданной им музыке Руслана есть единство содержания и стиля, метода и смысла, и что опасность разнородности была не в музыкальном, а в стихотворно-сценарном оформлении. Метнувшись под влиянием обстоятельств к Гедеонову и Нестору Кукольнику, он 7 ноября снова пишет Ширкову. Письмо это уклончивое, нащупывавшее почву, сообщающее о доосенних происшествиях. А об опере один абзац, такой. «Никогда я не ценил искусство более, как теперь. И хотя изнуренное долговременными страданиями сердце уже не верит в земное счастье, но еще возможно существовать для искусства. В препровождаемой при сём арии третьего действия найдешь подробный отчет моим занятиям, с нужными сведениями для продолжения труда». Письма, страница 125. Подобного рода сочетание в стиле приведенного абзаца, карамзинского сантимента, звучавшего в 40-х годах уже елейной риторикой, с сенатской казенщиной, отчет, нужные сведения для продолжения труда, свидетельствует о душевной неловкости. Искренний Глинка умел писать по-пушкински точно и ясно. И дальше о Руслане ни слова. Жаль, что неизвестно, какая это ария третьего действия шла на отчет к Ширкову. Думаю, что ария Ратмира и «Жар и зной», стихи которой, по мнению их автора «Кукольника», Глинка принял без возражения. Но есть еще письмо Суркову от 20 декабря 1841 года. Письмо очень примечательное, как последняя попытка Глинки продолжать с другом творческую руслановскую работу, в то время, когда уже началась примерка на его детище казенного театрального обмундирования. Письмо это очень большое, письма страницы 127-131, и одно из ценнейших, оставшихся от Глинки. Если бы в записках он осветил историю театрального приноравливания Руслана так, как здесь, многое стало бы ясным. Но почему-то даже в 1854-1855 годах Глинка не хотел в данном деле что-либо разъяснить и шел по кукольниковской линии. Вот основные цитаты из последнего декабрьского письма Ширкову, вполне понятные после всего сказанного. «Спешу изъявить тебе глубочайшую признательность за присылку четвертого акта, добрый друг мой. Твой труд мне тем драгоценнее, что и твои душевные страдания не были препятствием исполнить мое желание. Слова сцены Людмилы переделаны совершенно так, как того требовала моя музыка, и явились очень-очень кстати, ибо перед присылкой их я был несколько дней уже без возможности продолжать писать. Сейчас же принялся за работу, и сцена Людмилы уже в половине. Многое было заготовлено, как то «Хор цветов» и «Адажио, ах ты, доля-долюшка». «Хор цветов» на слова «Не сетуй, милая княжна, развесели твой взор унылый» и так далее. Слова «Лилеи, розы, фиалки и незабудки» я не могу поместить, потому что не могу в этом отношении ручаться за приличное исполнение. Лучшие танцорки должны быть употреблены в танцах. Равным образом туалет Людмилы мог бы произвести эффект только тогда, когда бы мы имели благообразных примадон. А мои Людмилы очень плохи. Понимаю очень, что содействие кукольника тебе неприятно, но своенравие моей музы при твоем отдалении заставляет меня прибегать к нему, и мои извинения весьма естественны. Впрочем, все делается согласно твоему разрешению. Кукольник подкидывает слова наскоро, не обращая внимания на красоту стиха, и все, что он доселе написал для Руслана, так неопрятно, что непременно требует переделки. Прибавлю еще, что, как я не ценю дарование кукольника, но остаюсь при прежнем о нем мнении. Он литератор, а не поэт. Стих его вообще слишком тяжел и неграциозен после Пушкина, Батюшкова и других. Нет сомнения, что метры несколько затрудняют тебя, а песни Баяна, ария Гориславы и другие места твоего либретто ручаются за талант твой. Не спеши переделкой, это еще успеется. А главное, пришли сцену Наины с Фарлафом в пятом действии, то есть когда Наина склоняет Фарлафа убить Руслана. Театр представляет шатры и ландшафт, освещенный нежной луною. Все спит. Палатка Руслана полуоткрыта, и он видим зрителям. Наина входит, ведя Фарлафа, склоняет его к убиению Руслана. Фарлаф сначала колеблется, наконец решается. Наина в это время исчезает. Входя в палатку, от предосторожности закрывает ее и вышед уже оттуда объясняет публике, что дело сделано. Эта сцена речитатив должна быть кратка, но чрезвычайно ясна. Зрители должны знать, что действуют именно Фарлаф и Наина, и что цель их — убить соперника, и что все совершилось. Следующий дуэт Ратмира с Финном вместо Гориславы заочно писать невозможно. Подробную программу «Финал пятого действия» с помощью кукольника написанной пришлю в непродолжительном времени. Теперь скажу только, что опера так близка к концу, что на днях я вынужден войти в сношение с директором театров. Вот мои распоряжения по всему предмету. Вот слишком 2 года, как я коротко сошелся со старшим сыном Гедеонова, состоящим в должности театрального цензора и имеющим великое влияние на отца. Тебе известно, что опера моя вперед не подвигалась, и, следственно, мои отношения к Гедеонову, сыну, были просто дружественные, без всяких видов. По окончании финала пятого действия, осмотрев написанное, я удивился сам количеству изготовленного, и, чтобы заинтересовать директора, познакомил сына его с главными местами моего труда. Звуки мои нашли отголосок в его душе, и он взялся все устроить по моему желанию. Между тем, по совету его, я изложил подробную программу всей оперы, чтобы заблаговременно расположить директора в мою пользу. По программе оказалось, что по множеству сценических требований придется сделать во многом уступки. Как это все иначе выглядит, чем описано в записках самого Глинки и в дневнике кукольника по поводу сентябрьского превеселого обеда? И что, следственно, необходимо по сему предмету совещание с директором прежде, нежели труд совершенно окончен? Ибо нет никакого сомнения, что будут изменения. Между тем, в последнее мое свидание с сыном директора, он взялся переделать мою программу для отца своего, сообразуясь с его вкусом, и изготовить к директору письмо такого содержания, чтобы он с восторгом принял труд мой. Дело известное, что искусства для Гедеонова старика не существует. В минуту откровенности он, сын, изъявил желание, чтобы я посвятил ему труд мой. Я натурально на это согласился, тем более, что он на опыте доказал кукольнику свое усердие при постановке его трагедии «Князь Холмский». Следственно, это дипломатическая мера согласно с чувствами. А сверх того, Тальоне на будущий год не будет, и, вероятно, мне дадут все возможное. Вот как случилось, что имя Миши Гедеонова оказалось связанным с гениальной оперой Глинки и чьим оказался план и сценический облик Руслана при постановке. Понятно, почему «Превеселый обед» был с кукольником, а, кстати, и с дежурным штаб-офицером корпуса жандармов Владиславлевым. Оттого же кукольник старается припутать сюда лиц, которые быть не могли, Маркевича, Ширкова, и о присутствии которых Глинка, естественно, не мог бы не упомянуть в записках. Связав имя и театральную судьбу Руслана с дельцом Мишей, который для отца составил программу и пояснение оперы, очевидно соответствующие уровню отношения Гедеонова к искусству, Глинка попал в тяжелую моральную зависимость. Совершенно ясно, что в 1854 году он еще не успел решиться в записках разоблачить то, что уже разъяснил в частном письме к Ширкову в 1841 году. Гедеонов оставался директором императорских театров с 1837 по 1858 год. Не мудрено, что, продолжая в том же письме описывать Ширкову свои невзгоды, бракоразводное дело тянется, консистория подкуплена, с Украиной, то есть с живущими там Керн, ссора из-за матери, большая часть моих приятелей оказалась опаснейшими врагами. Глинка приходит к такому выводу: поставлю оперу, и потом на Запад, без цели, без предмета, кроме природы и искусства. Не в этом ли решении тоже одна из причин, почему Глинка стал очень напряженно спешить с проведением Руслана на сцену? В Руслана своего он верил и значение его понимал, но, почувствовав свой жизненный крах, он торопился развязаться с окружающим бытом. Самолюбие же артиста не позволяло ему отступать, не сдав обществу своей оперы, начатой еще в 1836-1837 годах. В короткое время опера была доведена до того, что нельзя было дописывать немного восставшегося без сценических соображений и содействия декоратора и балетмейстера. Итак, в апреле 1842 года, если не ошибаюсь, я явился к директору Гедеонову с партитурой. И он без всяких разговоров принял мою оперу, приказал сейчас же приступить к постановке ее на сцену и, по моему желанию, вместо единовременного вознаграждения 4000 рублей ассигнациями, согласился, чтобы я получал разовые, то есть 10% с 2/3 полного сбора за каждое представление. Записки, страница 262. Далее следует примечательный рассказ о том, как надлежало поладить с балетмейстером Титюсом, человеком весьма ограниченных способностей, но который любил покушать. Для этого я затеял дать ему обед. Записки, страница 263. Творческая история Руслана закончилась. В феврале 1842 года в Петербург приехал Лист. Несмотря на всеобщее и отчасти собственное мое увлечение, я могу теперь еще дать полный отчет впечатлении, произведенном на меня игрою Листа. Мазурки Шопена, его ноктюрны и этюды, вообще всю блестящую и модную музыку он играл очень мило, но с привычурными оттенками. Менее удовлетворительно, однако же, по моему мнению, играл он Баха, которого знал почти наизусть, симфонию Бетховена, переписанную им самим для фортепиано, в сонатах Бетховена и вообще в классической музыке, в исполнении его не имело надлежащего достоинства, и в ударе по клавишам было нечто отчасти котлетное. Исполнение септора Гуммеля отзывалось каким-то пренебрежением, и, по-моему, Гуммель играл его несравненно лучше и проще. Бетховена концерт «Эс-дур» исполнил он гораздо удовлетворительнее. Вообще способ игры Листа в оконченности не сравню с Фильдом, Карлом Мейером и даже Тальбергом, в особенности в скалах, гаммах. Записки, страницы 264-267. Отзывы Глинки о Листе перекликаются с его рассуждениями о стиле исполнения Фильда, о чем говорилось уже выше. Противопоставляя достоинство, простоту и законченность романтической риторики, ораторству, Глинка, очевидно, стремился к ясной рассудительности классицизма. И в обращении Листа с людьми Глинке не нравились переходы от жеманства к надменной самоуверенности. Но он, видимо, с удовольствием тут же сообщает, что, впрочем, Лист был любезен, охотно принимал искреннее участие в общем веселье и не прочь был покутить с нами. Значит, за позой всегда раскрывался человек-художник. Портрет Листа, вероятно, точен. Манерность ему была нужна и как самозащита в обществе, все-таки презиравшим артистов. И Лист умел внушить к себе и своему артистизму уважение. То, чего как раз не хватало Глинке, который очень плохо за себя и себя представительствовал. Когда мы встречались в обществах, что случалось нередко, Лист всегда просил меня спеть ему один или два моих романса. Более всех других нравился ему «В крови горит». Он же, в свою очередь, играл для меня что-нибудь Шопена или модного Бетховена. Записки, страницы 267-268. Тогда же Глинка познакомился с Серовым. Очень хороший музыкант, он играл на фортепиано, несколько на виолончели, в особенности же бойко играл с Листа. Осенью начались усидчивые репетиции Руслана и приспосабливание музыки к возможностям театра. Тогда же осенью была сочинена и гениальная увертюра. Увертюру прямо на оркестр я писал нередко во время репетиций в комнате режиссера. Записки, страница 273. История постановки и первых представлений Руслана общеизвестна. Особенно ценные материалы об этом тягостном периоде в жизни Глинки обнародованы Римским-Корсаковым из дневника Карла Францевича Альбрехта, первого дирижера Руслана. Музыкальная летопись, Петроград, 1923 год. Из этих добросовестных записей солидного музыканта-ремесленника четко следует, что тогдашний Петербургский Большой театр с оперой Глинки никак не справился. Основное — глубокий интеллектуализм партитуры и философия артистизма, присущие этой музыке, просто никем не были замечены, исключая двух-трех умных отзывов. Руслан, как симфонизация эпоса, еще как-то ощущался, и то в рассмотрении скорее по линии жанра. Волшебная, фантастическая опера, чем по существу. А между тем Руслан уж никак не Оберон. Например, ибо там эпос надуманный, литературный, а в опере Глинки эпос ощутим как реальное, конкретное, в музыке осуществленное сказывание и размышление о делах давно минувших лет. А в сущности о человечески постоянном, всегда каждым творческим народом художественно-образно повествуемом содержании. Оттого все попытки изложить только в словах музыку Руслана являются тщетными. Даже Серов, далеко не провинциальный ум и чуткий музыкант, навеки сохранивший в своих известных воспоминаниях пение Глинки, не понял Руслана. Потому что и он считал пение Глинки только исполнением, а музыку как что-то чуть ли не само по себе. И он смотрел музыку, слушал же исполнение. А Глинка всю свою исполнительскую интонацию давно уже в ранних романсах сделал музыкой, и Руслан и есть синтез — эпос, песня, пение, симфоническое песнопение, первая музыкальная одиссея. В сутолоке репетиции, премьеры 27 ноября 1842 года, споров, сплетен и прочих приятностей творческий Глинка исчезает, остается растерянный, измученный человек. Главная эпоха его жизни, создание Руслана, закончилась.